Библиотека. Войдя с холода улицы в холл, немного постоял, согреваясь, потом медленно пошел в сторону абонемента. Подергал несколько раз дверь, постучал, потопался рядом и направился в сторону читального зала библиотеки. Снова постучал. «Заходите, открыто!» – раздался голос изнутри. В полутемном помещении я сначала постоял, чтобы привыкли глаза. И только тогда увидел макушку головы женщины за старинной конторкой. Она склонилась и что-то писала. «Приходите сюда ближе. Хотите записаться в библиотеку?» «Да, в общем-то, и записаться тоже. Можно я сначала осмотрюсь? Может быть, у вас нет таких нужных мне тематик?» «Сразу назовите, какие темы вас интересуют, и я даже без поисков отвечу. Меня интересует анатомия, физиология, терапия, общая медицина, биология, а также фантастика, немного мистики, молодежные стартапы». «Стоп, я не вычислительная машинка. Пошли, по очереди буду показывать разделы». Из-за стола поднялась такая кругленькая телом на длинных ножках, колобок на ножках, дамочка средних лет в коротком легком сарафане и словно поплыла вдоль шкафов. Я аж опешил, какая она была кругленькая. «Здесь у нас фантастика. Как самый востребованный раздел, стоит на первых рядах шкафов. Если вы достаточно искушенный и высокотребовательный читатель, то новинки или, ну, очень редкие издания, или не дошли до нас, или почти постоянно на руках. Надо ждать неделями или месяцами, пока освободятся. Да и очереди на них очень длинные. Кстати, мистика рядом с фантастикой, и ситуация с ней ничуть не лучше. Из этих двух разделов даже на руки некоторые книги не выдаем, только в читальный зал. Здесь космический отдел. Слева представлены популярные издания, несколько томов Циолковского, потом несколько научные труды некоторых авторов. Потом рассказы о космонавтах, конструкторах. Вот, хорошая книга о Королеве. Спрос меньше и значительно, потому что можно смело здесь сразу брать с полки. Медицина, биология, зоология и некоторые другие разделы вон в том углу хранилища. В летний период пользуются редким спросом, а сейчас студенты сметают все. Потому практически все в настоящее время отсутствует на полках. Посмотрите, если интересно. «Молодежные стартапы», – она засмеялась. «Что вы конкретно имеете в виду? У нас есть периодика. Может быть, там поищите?» Потому что конкретно такой отдел никогда не выделялся. А идеи или разработки есть в разных частях библиотеки. Что-то еще? «Давайте я сначала пороюсь в этих разделах, а то руки уже чешутся и слюнки текут». «Хорошо, я буду за столом. Позовите, если что. У меня в этих отделах посетители единичные и очень редкие». «А можно вас попросить? Дело в том, что у меня сильно болит спина, и она сильно чувствительна к сквознякам. Можно я закрою входную дверь? Сильно дует». «Да, конечно. Она просто не держится и открывается сама. Потому закройте ее на защелку. Все равно у меня уже начинается перерыв. Так что никто не удивится». «Спасибо. Я не просто прикрыл дверь, но закрыл ее на все имеющиеся защелки и замки. Зачем сюда заходить, если библиотекарю надо отдохнуть в перерыв?» Я прошел перед назначенными отделами несколько раз, задвинул одну книгу на нижней полке подальше ногой. «У вас еще не начался перерыв? Можно спросить? Я вижу, что книга «Солярис» Станислава Лема должна быть на полке, но ее нет». Шарик на ножках подошла вплотную и начала пересматривать книги, начав с верхней полки. Когда она протянула руки вверх, сквозь халат выступили соски. «Значит, не надевает лифчик. Это в плюс. А трусы она тоже не надевает. Ведь при такой полноте жарко сидеть весь день в трусах». Постепенно она стала просматривать книги на уровне лица, потом пояса и, наконец-то, нагнулась к самой нижней полке. Все это время я маячил у нее за спиной таким образом, что практически терся о ее спину всем телом. Проход между шкафов был мизерным для двух взрослых людей, тем более с такой мощной фигурой. Она меня ни разу не оттолкнула, не сделала замечания или выговора, как я ожидал, если честно. Когда она нагнулась ну совсем низко, я встал у нее за спиной так, что между нами было пару миллиметров. И при попытке вылезти из нижней полки, она сама как бы застряла между мной и полкой шкафа. Сделав несколько толкательных движений тазом, она замерла, а я положил ей ладонь на промежность. Да, там под халатом на самом деле не было трусов. Зато писька была мокрая. Я не знаю, от пота или от внутренних выделений, но мокрая. Попыток ругаться со мной за руку на промежности, попыток убрать свой таз в сторону, тем самым прекратить контакт с моей ладонью, она ничего не сделала. Она просто замерла. И все. Значит, можно. Уже вынутый член я направил рукой в ее направление и начал втискивать между полноватых половых губ. С ее стороны продолжалось молчание. Надавил сильнее и проник в преддверие. Молчание. Начал вводить глубже, медленно-медленно. И тут с ее стороны резкий толчок тазом. В результате я на всю длину члена влетел в ее письку. И обе стороны замерли, словно прислушивались друг к другу. Освободившиеся от члена руки я расположил на ее широком тазе и начал медленно вытаскивать из нее член. Но на определенном этапе произошел новый толчок ее таза. В результате член снова оказался глубоко в ней. «Пусти, я упрусь руками о полку», — раздался голос из подземелья. «Нам так должно быть удобнее обоим». Я развернулся вместе с ней параллельно шкафам. Шарик немного приподняла туловище на уровень чуть ниже своего пояса и уперлась в соответствующую на высоте полку библиотечного шкафа. «Я слышала, как ты входную дверь запирал. Думал, что я глухая, да?» «В тишине без людей восприятие звуков усиливается», — сказала она как бы, между прочим, в пространство. И с силой вновь надавила тазом в мою сторону, втискивая внутрь себя торчащий жезл. Так мы и стоя покачивались то в направлении друг от друга, то навстречу друг другу. Я держал ее обеими руками за широкий таз, она держалась руками за полку шкафа, отчего шкаф из толстого дерева иногда вздрагивал при наших особенно сильных ударах друг в друга, пока я не выпустил длинную струю в нее. Она словно не почувствовала и продолжала покачиваться вперед-назад. «На мой взгляд, неплохо у тебя получается. И толстых баб не боишься, и тактику выбрал правильную», — проговорила она, приводя себя в порядок. Я снял презерватив и спрятал его в карман, где у меня был для него приготовлен пакетик. Шарик проследила за моими руками и одобрительно ухмыльнулась. «Всегда готов к нештатной ситуации?» «Как-то так», — уклончиво ответил я. «Это хорошо. Пошли чайку попьем». «У них это, наверное, корпоративный напиток», — подумал я. Но пошел за ней не к наружу, а вглубь, вдоль шкафов. Там оказалась еще одна невидимая дверь. Невидимая потому, что была еще и завешена каким-то или гобеленом, или просто раскрашенной тканью. «В следующий раз просто пройди мимо меня и незаметно для остальных зайди в эту дверь», — сказала она, когда мы закончили чаепитие в этой уютной бытовке. «В любое время рабочего дня. С посетителями я сама разберусь. И приду сюда». «Понял», — улыбнулся я. «А раз понял, иди отпирай входную дверь. У меня перерыв закончился».